Том?» — спросил Стью за завтраком. «Ты очень хочешь вернуться в Боулдер?» «И увидеть Френ, Дика, Сэнди? Родные мои, я хочу вернуться в Боулдер больше всего на свете, Стью. Ты не думаешь, что они забрали мой маленький домик, а?» «Нет, я уверен, что не забрали. Я вот про что. Ты готов рискнуть ради возвращения?» Том в недоумении посмотрел на него. Стью уже собрался объяснить, что имеет в виду, когда Том ответил. «Родные мои, вся жизнь — это риск, верно?» Так все и решилось. Они покинули Гранд-Джанкшн в последний день ноября. Стью не пришлось учить Тома основам вождения снегохода. На складе дорожного департамента Колорадо в какой-то миле от Холидей-Инн нашелся чудовищный агрегат с мощным двигателем, лобовым обтекателем, защищающим от ветра, и, что более важно, большим открытым грузовым отсеком. Вероятно, он использовался для перевозки различного аварийного оборудования, и его размеров с лихвой хватало, чтобы вместить крупную собаку. В местных магазинах, торгующих товарами для активной жизни на открытом воздухе, они без труда нашли все необходимое для путешествия, несмотря на то, что эпидемия супергриппа разразилась в начале лета. Они взяли легкие палатки, толстые спальники, по паре беговых лыж, хотя у Стью холодела кровь при мысли, что Тома придется учить азам бега на лыжах. Большую колмановскую газовую плиту, лампы, баллоны с газом, дополнительные батарейки, пищевые концентраты и винтовку с оптическим прицелом. Уже к 2 часам пополудни первого дня путешествия Стью понял, что его страхи оказаться в снежном плену и погибнуть от голода беспочвены. Леса буквально кишели дичью. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. А позже он подстрелил оленя, своего первого оленя после 9 класса, когда он прогулял пару дней, чтобы отправиться на охоту с дядей Дейлом. Тогда они подстрелили костлявую олениху, мясо которой оказалось жестким и даже чуть горчило. На этот раз — самца, крепкого, с широкой грудью. «Зима только началась», — думал Стью, потроша оленя охотничьим ножом, взятым в магазине спортивных товаров в Гранд-Джанкшене. «У природы есть свои способы борьбы с перенаселением». Том развел большой костер, пока Стью занимался оленем. Рукава его толстой куртки пропитались кровью и стали жесткими. Закончил он через 3 часа после наступления темноты, и его сломанная нога давно уже просила о пощаде. Олениху, убитую им и дядей Дейлом, они отвезли старику по фамилии Шуи, который жил у административной границы Брейн-3. Он снимал шкуру и разделывал оленя за $3 и 10 фунтов оленины. «Если бы Шуи оказался сегодня здесь», — вздохнул Стью. «Кто?» — спросил Том, выходя из полудрема. «Никто, Том. Разговариваю сам с собой». Как выяснилось, вырезка, вкусная и нежная, стоила затраченных усилий. После того, как они съели все, что могли, Стью приготовил еще 30 фунтов мяса и следующим утром положил в одно из маленьких багажных отделений снегохода дорожного департамента. В первый день они проехали только 16 миль. В ту ночь сон изменился. Он вновь находился в родильной палате. Все заливало кровь. Ее пятна краснели на рукавах его белого халата. Простыня, прикрывавшая Френни, промокла насквозь. И Френни кричала. «Он идет. Джордж тяжело дышал. «Его время наконец-то пришло, Френни, он хочет родиться, так что тушься, тушься!» И он появился на свет в заключительном выбросе свежей крови. Джордж вытащил младенца за бедра, потому что тот родился ножками вперед. Лори начала кричать. Инструменты из нержавеющей стали полетели во все стороны. Потому что Джордж держал в руках волка с яростно улыбающимся человеческим лицом. Его лицом. Это был Флэг. Пришло его время появиться вновь. Он не умер. Он по-прежнему топтал ногами этот мир. Френни родила Рэндала Флэгга. Стью проснулся. Хрипы собственного дыхания били по ушам. Он кричал? Том все еще спал, так глубоко забравшись в спальник, что Стью видел только его чуб. Коджик свернулся клубком под боком Стью. Все хорошо. Это всего лишь сон. И тут из ночи донесся вой. Длинный, протяжный, полный отчаянного ужаса. Вой волка, а может, крик призрака-убийцы. Коджик поднял голову. Мурашки побежали по рукам Стью, бедрам, паху. Вой не повторился. Стью заснул. Утром они собрали вещи и двинулись дальше. Это Том заметил, что внутренности оленя исчезли. На том месте, где они лежали, осталось множество следов, а кровавое пятно на снегу выцвело, стало тускло-розовым. И все. Благодаря 5 дням хорошей погоды они добрались до Райфла. Наутро, когда проснулись, начался буран. Стью решил, что его лучше переждать, и они обосновались в местном мотеле. Том держал двустворчатую дверь открытой, а Стью заехал на снегоходе в вестибюль. Объяснил Тому, что лучшего гаража не найти, хотя тяжелые гусеницы снегохода изрядно пожевали высокий ворс напольного ковра. Снег шел 3 дня. Когда они проснулись 10 декабря и выглянули в окно, ярко светило солнце, а температура поднялась градусов до 35. Примерно 1 градус по Цельсию. Толщина снежного покрова заметно увеличилась, и им стало сложнее находить изгибы и повороты автострады 70. Но в этот яркий, теплый, солнечный день Стью волновался не из-за того, что они могут сбиться с пути. Ближе к вечеру, когда синие тени начали удлиняться, Стью сбавил обороты, а потом и вовсе заглушил двигатель снегохода, склонил голову и, казалось, весь обратился вслух. «Что такое, Стью? Что?» Тут Том тоже услышал. Низкое погромыхивание впереди слева. Оно усилилось до рёва поезда экспресса и сошло на нет. Вновь воцарилась тишина. «Стью?» — озабоченно спросил Том. «Не волнуйся», — ответил Стью и подумал. «Я достаточно волнуюсь за нас обоих». Плюсовая температура держалась. 13 декабря они приблизились к Шошону, продолжая продвигаться вверх по склонам скалистых гор. Самой высокой точкой, откуда им предстояло начать спуск, был перевал Лавленд. Снова и снова они слышали низкое громыхание лавин, иногда далеко, а иногда так близко, что оставалось только смотреть вверх, ждать и надеяться, что эти громадные навесы белой смерти не сползут на тебя, закрывая небо. 12 числа лавина сошла на то место, которое они миновали получасом ранее, похоронив след снегохода под тоннами спрессованного снега. Стью с нарастающим страхом думал о том, что вибрации, вызванные шумом двигателя, и станут причиной их смерти, спровоцировав лавину, которая накроет снегоход 40-футовым слоем снега, прежде чем они сумеют сообразить, что к чему. Но им ничего не оставалось, кроме как двигаться вперед и надеяться на лучшее. Потом температура вновь упала, и угроза отступила. Налетел очередной буран, остановивший их на 2 дня. Они вылезли из снега, продолжили путь, а по ночам выли волки. Иногда далеко, а иногда так близко, что казалось, они у самой палатки. Коджик вскакивал, рычал, напряженный, как взведенная стальная пружина. Температура воздуха оставалась низкой, частота схода лавин уменьшилась, хотя 18-го одна прошла совсем близко. 22 декабря, когда они миновали город Эйвон, Стью съехал с насыпи автострады. Их скорость составляла 10 миль в час, они радовались жизни, снегоход взрывал клубы снега. Том только что показал нам маленький городок внизу, безмолвный, как стереоскопическая картинка 80-х, с белым шпилем церкви и нетронутым снегом на крышах. А буквально в следующий момент обтекатель начал заваливаться вперед. «Какого хре?» — начал Стью, но договорить уже не успел. Снегоход еще сильнее наклонился вперед. Стью попытался дать задний ход, однако было слишком поздно. Возникло особое ощущение невесомости, какое испытываешь, когда прыгаешь с трамплина в воду. Их выбросило с сидений, и они полетели вверх тормашками. Стью потерял из виду и Тома, и Коджика. Холодный снег забил нос. Когда он открыл рот, чтобы закричать, снег полез в горло, за шиворот куртки. Он катился по склону. Наконец остановился, влетев в большой сугроб. Но выбирался на поверхность, как пловец. В горле пылал огонь. Он обжег его снегом. «Том!» — закричал Стью, прокладывая в снегу глубокую колею. Как ни странно, с такого угла он ясно видел и насыпь автострады, и то место, в котором они с нее слетели, вызвав маленькую лавину. Задняя часть снегохода торчала из снега в 50 футах ниже по крутому склону, напоминая оранжевый буй. Удивительно, что все время возникали водяные ассоциации. И, к слову, не тонул ли Том? «Том! Томми!» Из снега вынырнул Коджик, выглядевший так, будто его от носа до кончика хвоста обсыпали сахарной пудрой, и принялся прокладывать путь к Стью. «Коджик!» — закричал Стью. «Найди Тома! Найди Тома!» Коджик гавкнул и двинулся в другую сторону, к развороченному пятну на гладкой белой поверхности. Снова гавкнул. Отчаянно пробираясь вперед, падая, вновь глотая снег, Стью добрался до того места и принялся ощупывать снег. Одна рука наткнулась на куртку Тома, и Стью потащил ее на себя. Том появился из снега, жадно хватая ртом воздух и кашляя, а потом оба они повалились на спину. Том кричал и никак не мог отдышаться. «Моё горло! Оно горит! Ох, родные мои, оно горит!» «Это от холодного снега, Том. Пройдет. «Я задыхался!» «Теперь все хорошо, Том. Ты оклемаешься». Они полежали на снегу некоторое время, переводя дух. Стью обнял Тома за плечи, чтобы поскорее успокоить здоровяка. Где-то вдали, сначала набирая громкость, а потом затихая, со склона сошла очередная лавина. Остаток дня ушел на то, чтобы преодолеть 3/4 мили между тем местом, где они слетели с автострады, и Эйвоном. О спасении снегохода и всех припасов не могло быть и речи. Он находился слишком далеко по склону. Ему предстояло остаться там до весны, а может и навсегда. В город они попали примерно через полчаса после наступления темноты, замерзшие и вымотанные до нельзя. Сил хватило только на то, чтобы развести огонь в камине и хотя бы чуть-чуть прогреть комнату, в которой они собрались ночевать. В ту ночь им ничего не снилось, только чернота предельной усталости. Утром они отправились на поиски снаряжения. По сравнению с Гранд-Джанкшеном, в крошечном Эйвоне пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Стью вновь подумал о том, а не перезимовать ли им здесь. Если бы он сказал Тому, что так надо, Том бы не усомнился, и они только вчера получили наглядный урок того, что случается с людьми, которые слишком искушают судьбу. Но в итоге он отказался от этой идеи. Фрэнни должна была родить в начале января. Он хотел к этому времени добраться до Болдера. Он хотел собственными глазами увидеть, что все в порядке. В конце короткой главной улицы Эйвона они нашли салон сельскохозяйственной техники компании «Джон Дир», а в гараже за выставочным залом два подержанных снегохода производства этой компании. Они не могли сравниться с машиной дорожного департамента, на которой Стью съехал с дороги. Но на одном стояли сверхширокие гусеницы, и Стью подумал, что он им подойдет. Сублимированных концентратов они не нашли, так что пришлось ограничиться консервами. Вторую половину дня они ходили по домам в поисках походного снаряжения, и это занятие не доставило им никакого удовольствия. Везде лежали жертвы эпидемии, превратившиеся в ледяные статуи на различной стадии разложения. Уже в конце дня они обнаружили практически все, что им требовалось, в большом пансионе рядом с главной улицей. До эпидемии в нем, вероятно, жили молодые люди, которые приезжали в Колорадо, чтобы делать все то, о чем пел Джон Денвер. Том даже отыскал в каком-то темном углу зеленый полиэтиленовый пакет, наполненный очень качественной версией высоких скалистых гор. «Что это? Это табак, Стью?» Стью улыбнулся. «Да, некоторые люди так думают. Это марихуана, Том. Положи туда, где взял». Они заправили снегоход, загрузили консервы, привязали новые спальные мешки и палатки. К тому времени на небе высыпали первые звезды, и они решили провести в Эйвоне еще одну ночь. Когда они медленно возвращались к дому, где расположились, Стью вдруг как громом поразило. Завтра же сочельник. Казалось невозможным поверить, что время вдруг понеслось так быстро. Но доказательство смотрело на него с циферблата наручных часов. Прошло более 3 недель с того дня, как они покинули Гранд-Джанкшн. Когда они добрались до дома, Стью повернулся к Тому. «Вы с Коджиком идите в дом и разводите огонь, а у меня есть маленькое дельце». «Какое, Стью?» «Ну, знаешь, это сюрприз». «Сюрприз? А я о нем узнаю?» «Да». «Когда?» — глаза Тома сверкнули. «Через 2 дней». «Том Каллен не может ждать сюрприза 2 дней. Само собой, никогда!» «Тому Каллену придется», — с улыбкой ответил Стью. «Я вернусь через 1 час, а ты иди в дом». «Ну, хорошо». Стью потребовалось более 1,5 часов, чтобы отыскать нужные ему вещи. Потом Том 2 или 3 часа приставал к нему насчет сюрприза, но затем забыл о нем. Когда они уже лежали в темноте, Стью спросил. «Готов спорить, ты бы хотел, чтобы мы остались в Гранд-Джанкшене, а?» «Само собой, никогда», — сонно ответил Том. «Я хочу как можно быстрее вернуться в мой маленький дом. Я только надеюсь, что больше мы не съедем с дороги и не упадем в снег. Том Каллен чуть не задохнулся». «Мы будем ехать медленнее и более внимательно смотреть на дорогу», — пообещал Стью, не упомянув про то, что может случиться с ними, если они вновь съедут с шоссе, а поблизости не окажется никакого жилья. «Когда, по-твоему, мы доберемся туда?» «На это еще уйдет время, старина. Но мы доберемся. Я думаю, что сейчас нам лучше поспать, правда?» «Пожалуй». В ту ночь ему приснилось, что и Френни, и ее ужасный ребенок-волк умерли при родах. Он услышал донесшиеся издалека слова Джорджа Ричардсона. «Это грипп. Из-за гриппа больше детей не будет. Из-за гриппа беременность означает смерть. Курица в каждой кастрюле и волк в каждом чреве. Из-за гриппа. Нам конец. Человечеству конец. Из-за гриппа». И откуда-то, гораздо ближе, донесся звучащий все громче, воющий смех темного человека.